Глава 24. Дедушка умер, когда мне было 11 лет. Помню, как мы собирали лего, а он в соседней комнате слушал по радио старые записи Малцужинского. Слушал с каждой нотой, поедаемый раком. Примечание. Витольд Малцужинский. Годы жизни 1914-1977. Польский пианист, лауреат конкурса имени Шопена 1937 года. Конец примечания. «Не шумите так», — просила бабушка, — «а мы ноль внимания». «Не шумите», — говорила она нам потихоньку, — «может, дедушка слушает эту музыку в последний раз». Именно это осталось у меня в памяти. Не похороны, не поминки, а Малцужинский, и вынесенный в сад стул, на котором дедушка сидел и слушал птиц, прикрывая одеялом худые ноги, и нервный голос бабушки, когда через полгода после похорон я, стоя на кухне, спросил у нее: «Где дуршлаг?» «Ты четко говори, где дуршлаг?» А то мне почудилось, будто ты что-то другое спрашиваешь. Нам казалось, что бабушка этого не переживет. Все чаще давала о себе знать сердце, не в лучшем состоянии были желудок и печень, казалось, ее тело взбунтовалось против дальнейшей жизни. «Какая несправедливость!» — говорила она. «Любящие пары должны умирать вместе. А теперь я какая-то, ну, как в том стихотворении про старуху, как темное пятно на жизни яркой шали». Пыри и сны задушили георгины и живокость. Я пошел в школу, потом в лицей, потом в институт, но по-прежнему наезжал в Олеву, где время текло по своим законам и подчинялось собственным ритмам. Ритмам завтраков с рассказами, длящихся часа три, ритмом ленивых отступлений от темы и медленных переходов от черешни, клубники и от белого налива к грецкому ореху, а небо казалось ближе, чем где бы то ни было в мире. О, мне после много раз случалось видеть высокое небо в трех ипостасях. Небо над морем, небо в горах, где-нибудь на вершине Везувия, и небо, простирающееся над облаками. А вот в Олеве небо было невысоким. Ранним летом и осенью, залитым особенно в полдень, какой-то особой краской. Казалось, залезешь на верхушку самой высокой липы или ели, возьмешь в руку палку, которой дедушка и бабушка раздвигали по утрам шторы, и сразу достанешь до его звучной гладкой поверхности, новенькой, пахнущей свежей водой. Зимой небо оседало на голых ветвях тонкой сывороткой, словно его подстилка пускала сок. Тогда оно казалось еще ниже. Олева со своим кафедральным собором и несколькими улочками, мельницей, парком, в котором мы кормили уток и лебедей. Олева с трамваями. На одном и за парком, на другом своем конце, была прикрыта уютным камерным сводом, скроенным как раз по меркам детства. Даже ночами небосвод, прорезанный ветками ореха и черешни, казался большим, прирученным домашним животным, а не какой-то искушающей далекой страной, которая в других городах и даже в других районах Гданьска так увлекает детей, что от них не остается ни носочка, ни варежки, ни гребешка. С той поры, как мы пошли в школу, мы стали жить в другом месте. Но нас все равно возили в Олеву каждые выходные. Здесь мы проводили все каникулы и праздники, но только во время учебы в институте я понял, что и бабушка, и это место даны нам не навсегда, а на очень краткое время. «Часть лета я проведу в Олеве», — неожиданно заявил я маме. Мама выронила помидор и посмотрела на меня, не скрывая удивления. «Да, в Олеве. Сколько еще времени я смогу провести с бабушкой? Сколько еще раз у меня будет возможность решать, оставаться мне на август в Олеве или нет?» «Ну, в общем, ты прав. С бабушкой дела неважные». Я знал, что в свое время у нее были серьезные проблемы с головой, хотя, это я тоже знал, а со временем стал понимать еще лучше, тогда было еще совсем не так плохо. Мама, свято верившая в силу письменного слова, раскладывала по дому листочки. «Мама, нельзя открывать дверь чужим людям. Открывать можно только нам или Монике, когда она придет прибраться в квартире. Мама, если ты хочешь посмотреть телевизор, возьми пульт, там есть кнопочка, нажми ее. Мама, не забудь принять лекарства». Но бабушка читала все меньше, и буквы ее уже не впечатляли. По своей многолетней привычке она продолжала поглощать громадное количество книг, а когда я приезжал к ней в гости и спрашивал: «Ты слышала о новом Милоше?» Или «Знаешь, что вышла новая Токарчук?» польская писательница и поэтесса. Она неизменно отвечала: «Да-да, где-то тут у меня лежит». И что самое интересное, все это у нее и вправду было. Если ее не было дома, то она могла быть либо на участке, либо в новом Олевском книжном магазине, где проводила долгие часы, рассказывая истории, все основательнее стирающиеся из памяти, все более закрученные и переплетенные друг с другом, все менее соответствовавшие исторической правде. А три милые пани сидели рядом с ней, угощали ее чаем с пирожными и показывали книжные новинки в ярких обложках. Если я шел со стороны трамвая, то на всякий случай делал крюк и заходил в книжный. Я уже с улицы видел бабушку, как она сидит на стульчике, ест творожный торт и о чем-то громко, как казалось, из-за стекла, говорит. Все началось с мелких неряшеств. Она стала реже мыть голову. Шелковые блузки сменились толстыми шерстяными жилетами и сиротскими балахонами. На ногах появились какие-то стоптанные туфли. Она отказывалась носить вставную челюсть. Сколько же копий было сломано на эту тему? Сколько уговоров и нареканий, сколько бабушкиных «прекратите надо мной издеваться!» Сколько маминых «мама!» «Ты не можешь выглядеть, как деревенская кулема!» Сколько в ответ? «Ох, да кому ж смотреть, кому считать мои зубы!» И, наконец, замечательно, не зубы, ряд черных осколков. «Ты бы постыдилась, мама!» Со временем она перестала покупать альбомы Боттичелли, Дали и Климта, то есть так называемый «пресс», потому что не только разглядывала в них иллюстрации, но и использовала в качестве груза, под которым гладкими становились и носовые платки, и даже скатерти. Лучше всего для этих целей подходили большие импрессионисты, которых она когда-то купила в подарок маме на день рождения, но потом сказала: «Договоримся так. Они твои, но пока побудут у меня, потому что хорошо разглаживают». Потом она на каждых именинах, днях рождения и рождественских праздниках повторяла: «Знаешь, я все думаю, что бы тебе такое подарить? И вот что мне приходит в голову. Подарю-ка я тебе тех импрессионистов, а?» «Шикарная идея», — неизменно отвечала на это мама. «Сначала ты подарила мне их полтора года назад, потом год назад, потом полгода назад. Не сомневаюсь, что и на этот раз они мне понравятся». Вскоре бабушка перестала покупать модную прозу и поэзию малоизвестных авторов. Потом модную прозу и поэзию известных авторов, потом альбомы, а потом даже Агату Кристи, чьи детективы блестели на полке длинным рядом черных корешков. Так что листочки с предостерегающими надписями не производили на нее должного впечатления, да и вообще мало что производило на нее впечатление. Вот и в то лето, когда я перебрался в Олеву на весь август, я не ожидал ни фейерверков эрудиции, ни феноменальных находок на раскопках богатых залежей воспоминаний. Я знал, что все это в прошлом. Я старался просто быть рядом. наблюдать за тем, как бабушка завтракает, как смеется, как впадает в дрему, сидя в кресле. Утром я входил в ванну и спрашивал, а откуда этот запах камфоры? И она, как бы извиняясь, объясняла. Эх, столько дней прошло, а я все забываю купить дезодорант. Вот камфорой и дезодорирую воздух. Я спорил с ней о том, были ли у нее когда-нибудь водительские права. Прислушивался по ночам, как она встает в туалет, ходит по дому, шарит в холодильнике, спрашивает меня через дверь, почему я еще не сплю, а я ворчу в ответ, дескать, работаю еще. Я ставил пластинку с чарльстонами 20-х годов, а она покрикивала из кухни: «Этот мерзкий джаз!» Так что у нас сам собой воспроизводился конфликт бабушки и внука, какой мог бы иметь место году эдак в 26-м. Потом я заводил Бетховена, чаще всего скрипичный концерт, а бабушка, улыбаясь и кивая головой в такт, подпевала «та-та-та-та-та». Хуже обстояло дело, если я заводил что-нибудь другое, например, Крицерову сонату. «Кто дирижирует?» — спрашивала она. «Чем?» «Ну, — отвечала она пафосно, — концертом? Фуртвенглер?» «Бабуля, это не концерт, это Крицерова соната. Там дирижер не нужен, там только скрипка и фортепиано». «Дирижер нужен всегда», — сообщала она уверенно, — «даже если всего два инструмента». «Нет». Камерная музыка отличается от симфонической, в частности тем, что там нет дирижера. Квартеты, квинтеты, дуэты — все без дирижера. А на этой пластинке Аргерих и Крэмер. Примечание. Марта Аргерих. Родилась в 1941 году. Аргентинская пианистка. Гидон Крэмер. Родился в 1947. Латвийский скрипач и дирижер. Конец примечания. «Боже!» И тут она посмотрела на меня, будто с другого берега. «Подумать только. Всю жизнь проработала в музыкальной редакции. И так к старости все выветрилось из головы». Я удобно устраивался в кресле, погружаясь в блистательные дни прошлого, и смотрел из-под полуприкрытых век на соседнее кресло, бабушкин трон, сие легендарное Севиллино седалище, престол Соломонов с протертой обивкой, скрытый за слоем чехлов и одеял, с розовых плоскогорий которого бабушка столько раз вещала свои пророчества, одаривая ими страны и народы. Временами, когда она отсутствовала, я осмеливался в него садиться. Только с его перспективы истина представлялась мне очевидной. Только расположившись на этой царской античной клесии, на этих полуистлевших и потертых материях, я мог рассмотреть длинную анфиладу поколений. На том же самом скелете из дерева, пружины конского волоса, на тех же самых жаккардовых полотнищах в крупные розы умер дедушка Брокколь, потом бабушка Ванда и, остановленная внезапно в своем вечном движении, удержанная от дальнейшего дробления шашков, Ирена Карнаухова. Я же смотрел на бесшумно закрывающиеся за мною двери очередных поколений и думал, где будет стоять этот сожранный гангреной трон, это переходящее с поколения в поколение логово, это струящиеся из распоротых обивок лоскутами разномастных тканей, расползающаяся читальня, этот экземпляр монаршей мебели, съевшийся в него тысячелетней проказой, как он будет выглядеть в день моей смерти. И верны вековечные традиции страны моих предков, страны несуществующей, страны под названием «Прошлое», в нем ли я последний раз в жизни закрою книгу, которую мне никогда не будет суждено дочитать до конца? В нем ли я последний раз расскажу анекдотец времен своей искрометной молодости, пришедшейся на стык тысячелетий? В нем ли последний раз, если только мне позволит состояние челюсти, желудка и печени, отведаю индейку в Малаге и рождественский мак с изюмом? Бабушка возвращалась из кухни и сгоняла меня с места, которое я занимал не по праву. Аромат шарлотки-графини и чая, поставленных на стол, бил в нос с назойливостью рекламы. А бабушка усаживалась рядом. Монументальная, как триумфальная арка, мемориальных досок, которые я никогда не смогу прочесть до конца, и возносящиеся над веками с брошкой-розочкой, приколотой под шеей на шелковом жабо. Вот она, большая позолоченная икона моих детских лет, златопламенная хоругвь моя, выносимая на окрестные ходы в поля под звуки начищенных до блеска боевых бронзовых труб и серебряных сигнальных рожков. Вечная звезда моя полуночная, по которой с помощью арабской астролябии и инкрустированных слоновой костью грифелей я намечал с самого начала моей жизни все более замысловатые, все менее прямые линии, блуждающие по чуждым созвездиям, по плеядам опасных зодиакальных тварей. Такой я вижу ее, неумолимо удаляющуюся, иконой, прикрытой фатой густых кадильных дымов, в окладе из тронутого патиной блестящего металла, в которой все меньше угадывается первоначальный слой живописи. Огненные очи, презрительные кончики губ и блестящая каска волос над лбом, безраздельно царящая на золотом фоне, снабженная необходимыми комментариями, выведенными вокруг головы киноварью. Бабушка, это одинокое и возвышенное божество, сводило на нет любые, даже самые робкие попытки моего кроткого дедушки ввести политеизм. Впрочем, так должно было быть с самого начала. Она родилась иконой, единственным лицом на сусальном золоте, лицом, созданным для монотеистического культа, которому можно лишь благоговейно поклоняться. Родители фотографировали ее с куклой, с бантиками в косичках, в цветочном венке, но всегда одну. Только реквизит мирился с ее всеподавляющим присутствием на фотографии. Правда, было дело, сфотографировали ее то ли с сестрой, то ли с тетей, то ли с подружкой, но прошел год, и фотопластинка побледнела, оставив бабушкино лицо, пылающее черными глазами, и пустое место из коллоида и окиси серебра от исчезнувшей спутницы. Чего же дождалась она, и чего же дождался я, много лет назад начертивший ее лик на знаменах своей молодости? Все чаще случалось мне располагаться рядом с ней на соседнем кресле и смотреть, как она спала, как падавший из окна дневной свет ложился ей на щеки, впавшие по обеим сторонам ее беззубого рта, как ее легкие мерно работали под одеждой, и вместо того, чтобы разбудить ее, расспросить о чем-нибудь и в очередной раз услышать «не помню», я вновь и вновь прогонял сквозь память наши беседы, когда она еще помнила, когда каждое наше с ней чаепитие она начинала словами «помню, как...» «Помню, как Юлик рассказывал мне о своей поездке в Париж или еще куда-то. Пересадка у него была то ли во Франкфурте, то ли в Дюссельдорфе. Короче, ему надо было переждать несколько часов, и решил он пройтись по вокзалу. Как вдруг выскакивает из какого-то магазина мужик с бритвой в руке, летит прямо на него. Юлик испугался». Но вдруг услышал «Герр Рогозинский, Герр Рогозинский». Мужиком этим оказался рыжий фельдфебель. Он как раз держал на вокзале парикмахерскую. Сразу послал жену домой готовить угощение, и пока стриг и брил Юлика, все говорил, говорил. После боя ему удалось выполнить приказ капитана, вывести все отделение и сдаться американцам. В жизни ему, можно сказать, повезло. Он вел жизнь добропорядочного бюргера. Рыжий фельдфебель. Кто бы мог подумать, что он станет парикмахером на вокзале. «А дальше что он делал? Фельдфебель? Нет, Юлик». Не особо он был счастлив этой своей женой. Много путешествовал, много переводил, влюбился в какую-то чешку, рассказывал мне, как назначал ей свидание, как встречался, как писал ей, все мне рассказывал. Собирался даже переехать в Прагу. И вот однажды она не пришла на свидание. Они договорились в ресторане какого-то дворца или музея, сейчас уже не вспомню всех деталей. Короче, проходит он длинной анфиладой комнат, доходит до последней, где на маленьком зарезервированном столике стояли две приготовленные чашки. Сел. И в этот момент ветер распахивает окно и сбрасывает со стола чашку, из которой должна была пить эта женщина. И что? И не пришла. Оказалось, что она в больнице, что у нее какое-то быстро прогрессирующее злокачественное новообразование. Умерла. Он очень тяжело переживал. А потом перевел много из Бальзака. То, что Бой не успел. Имеется в виду Тадеуш Бой Желенский. Из Франца, Стендаля и последний том «В поисках утраченного времени». Оставался таким же привлекательным, как и раньше. За несколько лет перед смертью узнал то, чего он так страдал всю жизнь. Почечный туберкулез, та самая болезнь, от которой умер его отец, и ни один врач не смог ее обнаружить. Сколько же он, бедный, натерпелся! И как знать, если бы его лечили более умные врачи, если бы его не оперировали, то, может, у него были бы дети, и он остался бы моим мужем. Но что поделаешь, такова жизнь. Это был самый умный мужчина из всех, кого я знала. Зато твой дедушка был самым настоящим героем и настоящим самцом. Тут бабушка многозначительно улыбнулась. Да? А что? Знаешь, если на чистоту, твой дедушка не был мне идеально верным все эти годы. Но я всегда знала, что я для него самая главная женщина. А ведь это самое важное в жизни. Он был таким интересным мужчиной, что женщины сами прыгали к нему в постель. Я когда-то сказала себе, что предпочитаю иметь мужа красивого и доброго, который иногда ходит налево, чем такого, который будет мне верен лишь потому, что ни одна на него не позарится. Точно так же и моя мама. Она ведь знала, что Бенецкий изменяет ей направо и налево. Но в нем было столько очарования, столько обаяния. Когда я во время учебы жила у Брокли, он пришел меня навестить. И у меня как раз в гостях была подружка. Я их представляю друг другу, а они залились румянцем и глазки попрятали. «Вижу, вы уже знакомы», — замечаю я. Ей было лет 20, может, 22, а ему 60, и ясно было, что за плечами у них бурный роман. Пока мама знала, что он изменяет ей с какими-то случайными женщинами, она терпела. Понятное дело, она вставляла им палки в колеса, меняла тайные знаки, которые они друг другу подавали. Например, переставляла на другое место горшок с цветком. Гасила или, наоборот, зажигала свечки и выставляла в окне. Но она мирилась. И только когда Бенецкий увлекся госпожой Корытковой, мама заявила, что с нее хватит. Рассказывала мне, как однажды они были в ресторане, втроем или вчетвером. И эта Корыткова так упилась, что потом заблевала весь туалет. Только просила маму ничего не рассказывать Бенецкому. Но она и не рассказала. Я бы на ее месте не была такой альтруисткой. И все же, возвращаясь к Юлику. Да не к чему особенно возвращаться. Юлик умер сразу после того, как ты родился. Наверное, поэтому у тебя его характер. Я уверена, что его душа переселилась в твое тело. Душа. А его тело? Тело в полной мере воплотилось в мальчике. Ты, конечно, этого не помнишь. Конечно, помню. «И что ты помнишь?» «Помню, знакомые спрашивали, почему мальчик на этом снимке так странно одет. А это был детский снимок Юлика». «Верно, верно. Представляешь, его жена даже не позвонила мне, не сказала, что он умер. Я только из газет об этом узнала, даже на похоронах не была. А когда надо было составить статью Юлиан Рогозинский, то ли для словаря, то ли для энциклопедии, она ничего не смогла рассказать о нем, потому что ничего не знала». Примечание. Юлиан Рогозинский. Годы жизни 1912-1980. Эссеист, литературный критик, переводчик французской литературы на польский язык. Умер 6 января 1980 года. А Яцек Денель родился 1 мая 1980 года. Логичнее было бы сказать: умер незадолго до твоего рождения. Но что поделаешь? Старость. Сами будем такими. Конец примечания. Пришлось привлечь то ли какого-то журналиста, то ли ученого, да еще и картины ко мне не вернулись. Какие картины? Да разные. Картины дедушки Брокля, одна картина Поттера со свиньями, другая с трактиром. Очень мне нравилась, видимо, голландская школа. Трактир. Перед входом мужчина и женщина, наверное, цыгане. Она кормит ребенка. Юлику тоже эта картина нравилась. И после развода он попросил одолжить ее на время. Я и одолжила. Так она к нему и присохла. Типичные Брокли. Нет, чтобы имение проиграть в Монте-Карло или растратить на баб. Как Касин прадед, который... 2 фольварка спустил на танцорку в Петербурге. Вам это не дано. У вас все как-то сквозь пальцы уходит. Яцусь, я 2 дома потеряла, так что нечего придираться по пустякам. Вот так вспомнились мне те давние разговоры о разговорах еще более давних. А потом в один из дней... Сидя у бабушкиного кресла и глядя, как она приоткрыла рот, задремала и тихонечко похрапывает, я подумал, а может, все так и должно быть? Такое спокойствие в конце жизни, чтобы всем было легче. Мне было лет 10-12, когда я увидел по телевизору старый фильм, в котором Спенсер Трейси плакал по заказу, чем приводил в волнение Кэтрин Хепберн, самую красивую из виденных мною женщин. Примечание. Спенсер Трейси. Годы жизни 1900-1967. Американский киноактер. Кэтрин Хепберн. Годы жизни 1907-2003. Американская киноактриса. Конец примечания. Ничего удивительного, что я решил научиться этому полезному фокусу, который, как мне думалось, наверняка пригодится, если когда-нибудь встречу какую-нибудь Кэтрин Хепберн. Я лежал вечером на моем верхнем этаже братской кровати, на моем 11-м этаже дома, а город тек подо мной световыми точками автомобильных фар. И тогда я понял. Единственное, что сможет растрогать меня до слез в нужный момент — по заказу, это неизбежность бабушкиной смерти. Я тогда представил, как я стою над ее могилой. В этом месте я, по идее, должен был бы написать. Тут по моим щекам стекли 2 большие, как огонь, горячие слезы. Тогда я приблизительно так представлял, как следует описывать сильные чувства. Наполовину испуганный, наполовину обрадованный, будто научился какому-то карточному фокусу, я в конце концов заснул. Вот так я сидел в кресле совсем недавно, практически только что. Горючие слезы, стекающие по горящим щекам, больше не казались мне прекрасными, но это не важно. Я подумал, что так даже лучше. Если она отойдет не как икона в блеске золота и драгоценных камней, не как Нотр-Дам или Цитадель с Гамбровичем и персидским шахом в своей свите, а как маленькая, сгорбленная, все расспрашивающее меня «скоро ли женюсь?», без конца рассказывающая одну и ту же засевшую у нее в памяти историю без начала, конца и сюжета, слепленную из обрывков воспоминаний, являющуюся лишь бледным отражением некогда великолепных мраморно-витражных словесных конструкций. И тогда это тоже будет она, а сейчас это все еще она. Мне рассказали притчу о старой супружеской паре англичан в Индии. Посреди индийского базара сидел заклинатель змей, играл на дудочке, а змеи извивались в такт мелодии. Вдруг заклинатель потерял сознание и перестал играть. Кобры расползлись по базару. Женщины похватали своих детей, мужчины взялись за оружие. Тогда старая англичанка взяла дудочку, заиграла мелодию, и змеи вернулись в корзинку. «Мэри, мы с тобой женаты больше 40 лет, но ты никогда не говорила, что умеешь заклинать змей!» — воскликнул муж. «Ты же никогда не спрашивал меня об этом», — сказала жена. Человеку свойственно меняться, иногда до такой степени, что он превращается в свою противоположность. Кто-то раскладывает пасьянсы и гладит внуков по головке, а книги — по корешкам, и никто не знает, что его любимые герои — Эринии, богини мести. Кто-то другой полжизни клеит бумажные пакеты, а потом вдруг становится Достоевским. Серийный убийца держит в своей камере клетку с канарейкой. Что ж, бывает и такое. Но видели ли вы когда-нибудь, чтобы птичка упала на землю кусочком меди? Или чтобы базальт внезапно превратился в бархат? Метаморфоза, блаженство души. И трудно поверить, что обычное тихое дыхание может означать смерть. «Как знать?» — продолжал я думать в ожидании, что бабушка вот-вот проснется. «Не слишком ли сильно привязываем мы души к телам? Может, пока живет тело, в нем успевает побывать несколько душ? И та прежняя бабушка уже давно гуляет по Элизиуму, топчет высокую траву, всю белую, от нарциссов, как в брюге, о котором она когда-то мне рассказывала, а в этом теле живет уже кто-то другой. Какой-нибудь заместитель-неудачник, который еще не успел как следует выучить свою роль, а потом путает все истории, упорствует в абсурде и, утомленный постоянной игрой, спит целыми днями в кресле, в пятнах солнечного света, просеянного сквозь листья пеларгонии. «Чаю?» «Что?» — спрашивает бабушка, очнувшись ото сна. «Может, чаю?» «Да, да, с удовольствием». «Тогда поставлю воду». «Поставь». «Есть еще творожный торт от графини». «Хорошо, ты только вставь зубы». «Вам бы только поиздеваться». Как же смешно мы жили тогда в Оливе. Что-то скажем, потом помолчим, потом провалимся каждый в свое, она в сон, я в книге. Минут через 15 бужу ее, когда встаю поставить воду, возвращаюсь, читаю. Моросит дождь. Вода давно вскипела. Может, кофе? Да, да, кофе. Делаю кофе. Еще 15 минут. Приношу чашки, торт. Читаем. Обмениваемся словами, как фантами. Каждый знает, что получит взамен. Как будто меняем маленькие фишки слоновой кости или карточки с золотыми иероглифами, идеально заходящие друг на друга рифлеными краями. Какая-то очень старая игра, начал которой никто уже не помнит. Мы не считаем очки, не сгребаем карты. Только без конца представляем очередные, друг из друга появляющиеся элементы. И этого нам хватает.